Все правильно. И мы найдем множество подтверждений, что дело обстояло именно так. Но разве в Прибалтийском особом военном округе, кроме того, не выдвигались границы 11-я и 183-я стрелковые дивизии? Разве все танковые и моторизованные в дивизии в это время стояли на месте? Некоторые советские маршалы, включая Жукова, говорят, что из глубины страны выдвигались 28 стрелковых дивизий. Сущая правда. Но не вся. Маршал Советского Союза Василевский подчеркивает, что 28 дивизий только положили начало выполнению плана сосредоточения. Дело всей жизни, страница 119. 28 дивизий – это только начало. Мы знаем, что было и продолжение, которое во много раз превосходило начало, но маршал Василевский, сказав немного, замолкает, и точных цифр мы у него не найдем. Для того, чтобы дать объяснение явлению, нужно сначала точно определить его размеры. Любой исследователь, который пытается объяснить выдвижение советских войск и сообщение ТАСС, прикрывающее это движение, не может приниматься нами всерьез до тех пор, пока он не попытается хотя бы приблизительно суммировать все, что об этом движении известно и открыто опубликовано. Не удовлетворившись объяснениями экспертов в данном вопросе, я обратился к мемуарам генералов и маршалов, которые принимали участие в этом движении или им руководили. Тут-то я и обнаружил удивительную гибкость советской исторической науки и советских мемуаристов, которые от ответа уклонились. Примеры. Командующий войсками Одесского военного округа генерал-полковник Черевиченко 9-12 июня находился в Крыму, где принимал войска 9-го особого стрелкового корпуса. Это мы знаем от маршала Советского Союза Захарова. Вопросы истории, 1970 год, номер 5, страница 44. К этому корпусу мы еще вернемся. Корпус был очень необычным, и не зря носил официальное название «особый». Но попробуйте найти хоть одну строчку у генерала Черевиченко об этом событии. Генерал по какой-то причине об этом умалчивает. Кстати, это тот самый Черевиченко, который принимает прибывающий корпус, но не знает, что на территории его округа тайно сосредотачивается целая армия генерал-лейтенанта Конева и его заместителя генерал-лейтенанта Макса Рейтера. Конев стал во время войны маршалом Советского Союза. Мы хватаем его книгу в надежде найти объяснение того, как он оказался в чужом округе со своими аннушками и зачем. Но с удивлением обнаруживаем, что маршал начисто опустил весь начальный период войны. Он предпочитал писать про 45-й год, и свою книгу так и назвал 45-й. Мы хватаем мемуары генерала армии Батова. Это его корпус генерал Черевиченко встречал в Крыму. Но, увы, Батов пропустил в своей книге все самое интересное. Батов в тот момент был заместителем командующего Закавказским военным округом. Возникает вопрос, как и почему он оказался в Крыму во главе отборного корпуса? Почему корпус назывался особым? Почему части соединения корпуса отрабатывали элементы быстрой посадки войск и погрузки боевой техники на боевые корабли Черноморского флота и высадки на чужой берег с последующим захватом и разрушением нефтяных вышек и скважин? Почему в особом корпусе Батова велась небывалая, даже по стандартам Красной Армии, пропаганда освободительной войны на территории агрессора? почему эту пропаганду вели специально для того прибывшие из Москвы высшие представители Главного управления политпропаганды.